«Поступили распоряжения», — сказал Дор и махнул болтером Марка и Альфарию, указывая на дверь. «Переключаю на канал отделения». Альфари и Марка с оружием наготове переступили через порог и оказались в огромном сводчатом зале. В 10 метрах от них пол обрывался темным провалом, трещиной в горной породе. Благодаря тепловому зрению Альфари увидел в потолке характерный блеск силовых кабелей и еще неактивированных огневых точек. «Через 32 секунды к вашей позиции опустится мост», — раздался голос Коракса, транслируемый через вокс-установку сержанта Дора. «У вас будет 43 секунды, чтобы пересечь его». «Тут 7 орудийных турелей», — доложил Марко. «Расположены случайным образом. Нам видны только 3 из них. Придется вступить на мост, чтобы увидеть остальные». «Укрыться негде», — добавил Альфарий. «Мы будем как на ладони». «Ослепляющие гранаты», — ответил Коракс. «Они выведут орудия из строя на 20 секунд». «Недостаточно времени, лорд», — сказал Дор. «Ущелье по меньшей мере 250 метров в ширину». «Будете бежать, сержант», — прозвучал сжатый ответ примарха. Альфари хотел было возразить, но промолчал, как поступил бы, если бы приказ отдал его собственный примарх. Остальные, судя по всему, полностью доверяли решению Коракса, поэтому он не мог позволить себе не согласиться с ним. «Я пойду первым», — сказал он. «Марко, сможешь попасть во вторую турель справа?» «От края пропасти?» «Да», — ответил Марко. «Постой!» — резко крикнул Дор, когда Альфари уже снял с пояса ослепляющую гранату. Альфа-легионер замер. Сержант сделал пару шагов мимо легионеров, оглядываясь по сторонам. «Прибереги ее, пока не дойдем до моста», — сказал Дор, указав болтером во мглу, скрывавшую дальнюю часть комнаты. «Мы можем снять эти турели еще до того, как начнем переход». По огромному залу прошел глубокий рокот. Начала осыпаться пыль с острых сталактитов, которые наросли вокруг тяжелых клепанных балок, поддерживающих потолок. Из отверстия наверху стала опускаться металлическая конструкция, раскачиваясь на десятках цепей, каждое звено которых было размером с предплечье легионера. «У вас 43 секунды!» Голос Коракса звучал спокойно, почти равнодушно. Дор скороговоркой выкрикивал приказы, и отделение стремительно приступило к действиям. Альфари бросился к металлическим столбам, отмечавшим место, куда опустится мост. Его шаги активировали сенсор, и из металлического потолка прямо у него над головой опустилась турель. Лукар тут же открыл огонь из болтера, и изрешеченный корпус турели изверг ураган искр. Альфари, полагаясь на свое отделение, не останавливался и на ходу вырвал из гранаты чеку. Его слух наполнил вой мультимелты за секунду до того, как еще одна турель исчезла в тумане расплавленного металла, закапавшего на доспехи альфа-легионера. Наконец, с громовым лязгом мост упал на опорные столбы и замер. Альфари вплотную приблизился к нему. Сапоги вздымали с решетчатого пола хлопья ржавчины. 35 секунд, предупредил Дор. Его слова почти затерялись среди грохота болтерного огня. На этот раз уже Велпса. Загорелась очередная турель. Альфарий, что есть сил, работая руками и ногами, побежал по мосту со слепляющей гранатой наготове. Благодаря доспехам, каждым шагом он преодолевал по 3 метра. Остальные легионеры с грохотом устремились следом. Альфарий напрягся, ожидая услышать характерный треск лазера. «Справа, третий квадрант!» — рявкнул Дор. Альфари, не оглядываясь, услышал, как остановился Велпс. Из сумрака полыхнула красная вспышка, и в метре позади него оплавился пол. Болтер Велпса взревел, и защитная турель умолкла навеки. «Граната!» — крикнул Альфари и метнул далеко вперед детонатор ослепляющего поля. Сверкая красным, сфера полетела во тьму, когда еще одна турель открыла огонь. Луч оставил яркий след на сетчатке Альфария, прежде чем попал в настил моста прямо перед ним. Устройства управления турелью адаптировались и упредили его движение. Лишь мгновенная пауза для броска гранаты спасла легионера от прямого попадания. Он пригнулся и побежал еще быстрее. В дальнем конце моста взорвалась граната, окутав его вихрем облаков и серебряных частичек и разрядов электромагнитной энергии. Системы управления защитой вновь адаптировались. Турели были ослеплены, но спустя миг после того, как огонь прекратился, они вновь принялись поливать пространство рубиновыми лазерными лучами. Заряд ударил мимо плеча Альфария, и он едва не выругался на родном языке. Но слова застряли меж стиснутых зубов, когда он ворвался в ослепляющее поле. Внезапно с лязгом ожили шестеренки и зашипела гидравлика. Мост под ногами Альфария содрогнулся, из-за чего легионер едва не перевалился через низкий поручень. Кругом искрилось ослепляющее поле, лишив его доступа к информации авточувств доспехов. Оглушенный и ослепленный, Альфарий изо всех сил оттолкнулся и прыгнул. Казалось, он летел целую вечность, окутанный ослепляющим полем, не видя потрескивающих лазерных лучей, которые, безусловно, сжигали все вокруг него. Альфарий приземлился с гулким грохотом и, едва не поскользнувшись, припал на колено, отчего доспехи протестующе взвыли. Он стремительно поднялся и побежал дальше, надеясь, что остальные следуют за ним, а еще на то, что Коракс был прав, и впереди их ждет арка или открытая дверь. Ослепляющее облако постепенно рассеивалось, глушащие и искажающие волны расползались во мрак. Выйдя из созданного гранатой поля, Вокс и авточувства Альфария вновь ожили. Вокруг него сверкали лазерные лучи, выбивая из пола фонтанчики расплавленного камня. Не было смысла уклоняться от безумных очередей, поэтому Альфарий лишь быстрее побежал по покатому полу. Перед глазами вспыхивали пятна света, в ушах раздавался приглушенный звон. Системы доспехов восстанавливались после ослепляющего поля. «Я вас сверху!» — кричал Дор, появившись из рассеивающего клубка энергетических разрядов. «Слева сверху!» Альфарий поднял болтер и заметил в инфракрасной дымке, мигающей во тьме искусственный глаз турели. Тремя выстрелами он пробил корпус орудия, и в воздух взлетели обломки металла. «Не останавливайся!» – бросил Лукар, пробежав мимо Альфария и хлопнув его по плечу. Альфарий взглянул вперед и увидел, как освещенный желтым светом проем постепенно исчезает под опускающейся тяжелой дверью. Гремя доспехами, легионеры один за другим пролезли под дверь. Марко шел последним, немного отставая из-за веса своего оружия. Внезапно из потолка сверкнул красный лазерный луч и расколол броню на его правой ноге. Извернувшись, Марко попытался проскользнуть под закрывающейся дверью, но безуспешно. «Оставь его!» – отрезал Дор. Словно не услышав приказа, Альфарий инстинктивно отбросил болтер и обеими руками ухватился за ранец Марка. Он потянул изо всех сил и протащил легионера под дверью за миг до того, как она с резонирующим гулом встала на место. Они оказались в коридоре, как две капли воды, похожим на тот, из которого они начали путешествие, с такими же гладкими серыми стенами, без каких-либо отметок. Через 10 метров переход резко сворачивал вправо. «Сержант Дор, доложите о состоянии!» Судя по голосу, Коракс не сомневался, что его воины сумели преодолеть препятствие. Дор бросил взгляд на отделение. Линзы его шлема поблескивали в ярком свете единственной полосы на потолке. «Мы прошли, лорд Коракс», — доложил он. «Но Марко ранен. Он может идти?» Вопрос оставался безответным, пока Лукар помогал Марко подняться. Легионер подобрал мультимелту и проверил силовые кабели, соединяющие оружие с ранцем. «Я здесь не останусь», — напряженно ответил Марко. «Но не думаю, что смогу бежать». «Идти может», — передал Дор слова легионера. «Какие будут приказы?» «Пройдите 30 метров». «Принято, выдвигаемся», — ответил Дор. В этот момент из-за угла раздались лязг и шипение. Перед отделением возникла странная помесь двуногой машины и небольшого танка с ногами-гусеницами из металлических звеньев. Ее корпус имел форму турели с двумя многоствольными орудиями, угрожающе направленными прямо на воинов. В небольшом модуле на вершине машины располагались сенсорные тарелки и искусственные глазные линзы. Опешив от столь внезапного появления противника, легионеры могли лишь наблюдать за все быстрее разгоняющимися стволами. Коракс предупреждал о подобных устройствах, но пока им приходилось сталкиваться лишь со статичной защитой. Еще только поднимая болтер, Альфарий понимал, что не успевает. В бок Альфария что-то врезалось, отбросив его в сторону за миг до того, как машина-страж открыла огонь. Лукар в полете стрелял из болтера, приняв на себя орудийный огонь. Снаряды размером с кулак решетили его доспехи, разбрасывая во все стороны осколки керамита и куски покореженного металла. Лукара отбросило назад, и он с расколотыми, изрытыми дырами и треснувшими доспехами повалился на пол. Альфари открыл огонь, метя в сенсоры, и уничтожил линзы с антеннами. От выстрела мультимелты Марка бок машины взорвался градом расплавленных осколков, обнажив дымящиеся платы и проводку. Секундой позже, когда турель развернулась к Марка, в дыру угодило несколько болт-снарядов Дора. Велпс разбежался и прыгнул, стиснув в руке мелтозаряд. Он уклонился от выстрелов стража, сбивших Дора с ног. Гневно выругавшись, Велпс стремительно прицепил заряд на магазин под орудиями и отскочил в сторону. Машина исчезла в ослепительной вспышке света, от которой на дисплее Альфария загорелись тепловые предупреждения. Взрыв оказался куда сильнее, чем смог бы вызвать один мелтозаряд. В грудь и плечо Альфария попали осколки, но доспехи выдержали. Керамитовые стены коридора были покрыты трещинами и вмятинами. «Самоуничтожился», — заметил Велпс. От огненного всполоха краска на его доспехах пошла пузырями. Выругавшись, он еще несколько раз выстрелил по дымящимся и подрагивающим останкам машины. Альфарий посмотрел на Лукара, в неестественной позе лежавшего на сером полу. Лицевая часть шлема Астартес превратилась в месиво. Чеканный символ гвардии Ворона на нагруднике был искорежен до неузнаваемости. Из десятка пробоин в доспехах вытекала кровь. «Похоже, сержант жив», — доложил Марка, склонившись над неподвижным телом Дора. Сержант в ответ слабо поднял руку. «Лукар погиб», — тихо произнес Альфарий. Гвардеец Ворона принял на себя большую часть выстрелов и спас жизнь Альфарию. Взирая на окровавленные, разбитые доспехи Лукара, Альфа-легионер недоверчиво покачал головой. «Почему он оттолкнул меня?» «А почему ты вытащил меня?» – спросил Марка, помогая Дору подняться. Альфарий не знал, что ответить. Эти воины были гвардейцами Ворона, его врагами. Он понимал, что его цель – уничтожить их. Но по условиям задания ему также требовалось помочь Кораксу отыскать содержимое хранилища. Это означало, что легионеры должны были оставаться в живых, чтобы проникнуть в Санктум горы. «Но это не единственная причина», – сообразил он. В конечном итоге им всем надлежало умереть. Но Альфарий уважал своих товарищей по отделению. Возможно, даже дружил с ними. Ему и думать не хотелось, были ли это отголоски воспоминаний, впитанные омофагией из материала погибшего воина, или же нечто куда более тревожное и проблематичное. «Мы – боевые братья», – тихо сказал Дор, и присел, чтобы положить руку на развороченное тело Лукара. «Да», – произнес Велпс, прижав кулак к груди. «Боевые братья!» «Боевые братья!» – прошептал Альфарий и отвел взгляд от мертвого легионера, не в силах справиться с тревожными мыслями.